Одна эта информация многого стоит. Можно сделать вывод, что теперь между дворцом Голд и дворцом Психеи началась позиционная война. Если Белояр с Амелией захватит первыми два великих храма, а потом храм региона, они смогут диктовать условия жизни летающим городам более низкого уровня, находящимся в области воздействия их храма региона. А это круг на карте от 40 до 400 километров в диаметре, разделяющий регион Поволжья пополам. Проще говоря, разрастание территории дворца Голд хотят ограничить Уралом. Хитрые сволочи пытаются действовать на опережение. Клементина смотрит на меня с полуулыбкой. Ее дочурка дергает за руку, напоминая о себе. «Мам, а это тот самый дяденька?» Светловолосое чудо хлопает глазками, смотря на еще одно мороженое, подаренное продавцом из лавки. «Землянин-император, о котором нам все тут рассказывали». «Да, милая», Клементина присаживается на корточки рядом с дочерью. «Это Джон Голд, твой сводный брат. Много лет назад, когда мама работала тут, в мире земли, она взяла его к себе. Если со мной что-то случится, ты всегда можешь прийти к нему и попросить о помощи». Мириам Соха, судя по нику над головой, тут же начала шмыгать носом. «Ну, мам, с тобой же ничего не случится?» «Конечно, милая, со мной ничего не случится. Мамы не умирают. Но если ты вдруг потеряешься где-то в городе, просто скажи, что ты гостья Джона Голда, и стража тебе поможет». Девчушка, шмыгнув носом, глянула на меня из-под лобья. «Но он странный, и совсем не страшный». Клементина медленно поворачивается ко мне, одним взглядом прося продемонстрировать ауру. Отрицательно качаю головой. «Я, патриарх дворца, и доказывать что-либо этой пигалице не собираюсь». Поднявшись на ноги, Клементина, улыбаясь, треплет волосы непоседливой дочери, и та убегает смотреть, что еще есть в соседних лавках. Пока мы с Мири шли на площадь, я заметила под землей потоки маны магической печати огромных размеров. Решил повторить судьбу города Атлантиды. Атлантов убила диверсия, а не ошибка в расчетах. Клео, я недавно лично встречался с Платоном, тем самым Платоном из Древней Греции. Он подтвердил, что дворец императора Урана сквозь проход в бездну притащил в мир земли подвижную формацию малого мира на острове корабле и называл себя Атлантидой, а члены его дворца звались Атлантами. Император Уран проиграл в тот момент, когда одного из его старейшин на свою сторону переманила воля мира. В цели предателя ставилась одна простая задача – дестабилизировать источник питания корабля острова. И когда тот взорвался, старейшины-монархи, рыцари и витязи погибли из-за нахождения в низкоплотном астрале, а выжившие ратники и стражи пополнили генофонд землян своими хромосомами. После того взрыва в течение 7 дней битва за будущее завершилась в пользу воли мира. Легендарный остров государства Атлантида был ничем иным, как могущественным дворцом с источником питания, похожим на наше сердце дракона. Об этом писал Платон, Геродот и афинский политик Солон. Все они в один голос утверждали, что некий остров государства погиб в техногенной катастрофе, вызванной внутренним конфликтом, примерно за 9500 лет до нашей эры. То, что обнаружила Клементина в основании города, магическая печать массовой телепортации. Да-да, мы с Джином намерены телепортировать Иштар, то бишь целый город, на земли храма региона, как только захватим таковой. В таком случае весь наш особый функционал храма Полиса можно будет распространить не только на Иштар, но и на все земли, входящие в территорию храма региона. А это та самая область в 400 километров. Внутрь может поместиться вся Белоруссия, Чехия, Швейцария или Татарстан целиком. Вот насколько важен захват любого летающего города восьмого уровня. Неуверенно улыбнувшись, Клео повернулась ко мне. «Можешь принять меня на работу? О, как все плохо! Тебя сородичи сослали на землю, не дав ни монеты на дорогу? Таково мое наказание, Джон!» Клео улыбнулась, смотря на дочь, бегающую между лавками. «Я благодарна старейшинам уже за то, что разрешили взять с собой дочку. Без нее я бы от тоски с ума сошла. А как же отец Мириам? Он, Пейджун Софил из клана Софил?» Клео равнодушно пожала плечами. «Погиб в руинах пятого ранга. Это произошло еще до рождения Мири. Нарвался в руинах погибшего мира на монарха из враждебного клана и, будучи рыцарем, не смог сбежать. Мои сородичи, родители и друзья остались в Титарда. Коллеги по работе разбрелись по разным малым мирам. Так что мы с Мири сейчас предоставлены сами себе. Клементина не станет входить в дворец Голд, так как это будет означать отказ от родных и сородичей в Титарда. Таковы особенности культуры их мира. Поступить так, значит порвать с прошлым, а Клементина себе такого позволить не может. Максимум, что я могу ей предложить, это сделать правящим старейшиной союзного рода Соха и поселить где-нибудь в городской черте Иштара. Мама с таким предложением согласилась, но просила все же нагрузить ее какой-то работой, так как получать деньги за просто так ей гордость не позволит. Что я знаю о Клеа и ее профессиональных навыках, имеет сверхнавык владыки слова, а значит, не может лгать. Лучше, чем кто-либо, знает историю мира Земли и прошедших битв за будущее. Мастер лингвистики, имеет класс переводчика, археолога и исследователя. Проще говоря, Клеа всю свою жизнь посвятила поиску ключей к колыбелям цивилизаций в разных мирах. Насколько мне известно по ее оговоркам, Земля, ее третий большой проект, сейчас, возможно, уже четвертый. Перевожу на счет мамы 25 тысяч монет, это аванс. Составь мне карту России с предполагаемым расположением великих храмов и храмом регионов. Я хочу понимать, в каком направлении дворец Психеи собирается двигать свои войска в ближайшие несколько месяцев. Мама заказ приняла и о чем-то задумалась. Сунула руку в свою сумку авантюриста и достала из нее шкатулку с кристаллами. Если не ошибаюсь, это одна из тех, что мы с Джином раскидали по миру Земли, распространяя информацию о колониальных планах дворцов. Эдакий намек на то, что и дворец Психеи тоже может делать на Земле такие кристаллы. Амелия, та тварь-менталист, от упоминая красноглазой дамы Клементина поморщилась. Просила передать тебе лично дар от дворца Психеи. Здесь знание о том, как бороться с враждебными клановыми храмами и летающими городами. Право на прочтение есть только у тебя. Я не стал сразу притрагиваться к шкатулке, пока Клеа не показала, что кроме записи ничего нет. Чувство опасности пробужденного молчит. Его аналог от силы Сансара тоже ничего не заметил. Ловушка, если она и есть, совершенно не чувствуется. Да и интерфейс, при всем моем сильно обостренном восприятии, не замечает какой-либо угрозы. Ни яда, ни болезней, ни вируса, ни бомбы. Просто кристаллы знаний, один в один как те, что делают сотрудники отдела Молли. Клеа развернула записку, написанную от руки женским почерком. Патриарху Джону Голду. Госпожа Психея принимает условия спора с Белояром, ее наемным старейшиной. Сей дар, знак нашего признания дворца Голд в битве за будущее. Никаких прямых конфликтов до конца спора дворец Психеи с вами вести не будет. Однако вам следует опасаться наемников дворца Соломона. Их глаза и руки повсюду. Амелия Хейс, внутренний старейшина дворца Психеи. Амелия, та самая тварь-менталист, что заставила плененного Кия из мира на Дании подписать контракт-клятву. Унаследованные от него эмоции и воспоминания по отношению к Амелии я не забыл, не мог забыть. Черт возьми, Амелия не чистокровный человек, а какой-то его подвид с нечеловеческими наклонностями к жестокости и усиленному ментальному дару. Те самые красные глаза считались их главным признаком. Не вспомнить их название ХМ, кажется, я впервые что-то не могу вспомнить. Странно. А, теперь понял. Это спутанные воспоминания Кия, а не мои. А звали этих тварей. Амелия Хейс из народа Амитан. Ты знаешь про Амитан? Клеа удивилась. Их знают Лами. А значит и я. Народ Амитан, потомки помеси людей и демонов из мира Каруш, переселившиеся потом в Титарда, унаследовали лучшие черты души от обеих ветвей разных видов, но при этом имеют низкий уровень социальности среди представителей своего народа, обречены на медленное вымирание. Врожденный дар ментата, базовая физическая сила, сопоставимая с рангом стража, регенерация, ночное зрение и склонность к доминированию над окружающими, живут поодиночке, контролируя свою территорию, словно хищники, не пускают на нее других представителей Амитан, только если не идет речь о брачном периоде, а Психея та еще психопатка, додумалась усилить позицию Белояра этой оторвой, демон и полудемон, чтоб ее черти в котлах без масла жарили. Взяв в руки кристаллы, проверил их содержимое. Надо же, стоит ограничение всего на одно прочтение. Знание явно из закрытого хранилища коллегии дворцов. Внутри описывались методы борьбы с храмами кланов и захват враждебных летающих городов. И приписка о том, что зараженные уже захватили немало клановых храмов и, видимо, также знают о требованиях для захвата храма нации, висящего над Москвой. Им нужно собрать 80 клановых храмов. Ничто другое их, скорее всего, не интересует. Итого мы имеем точную информацию о начавшейся позиционной войне, в которой дворец Психеи старается отрезать меня от доступа к храму наций. Если им удастся это сделать, мы потом не вызовем храм наций. Сигнал не дойдет. Поправив сверток из ткани с посохом внутри, я посмотрел на Клементину. «У меня на сегодня есть еще одно важное дело. Не против поужинать со мной? Можешь пригласить с собой Мириам. Думаю, ей понравится. Что-то срочное». Клея явно сбита с толку. «Мы с тобой 12 лет не виделись, а тут поговорили немного, и ты сразу убегаешь. Обещание мам. Надо встретиться с одним человеком. Телепортация регалии навигатора перенесла меня в Антарктиду, на границу формации, скрывающей проход в бездну. За 12 лет здесь сильно повысился уровень маны и усилились ветра. В стороне стоит наш склеоарктический вездеход. В прошлом мы и Сира Хекс пришли сюда в поисках прохода, а в итоге все едва не умерли во владениях императора Аида. В отличие от ведьмы Хекс, я не владею умением плетения заклинания и потому открыть проход внутрь не смогу. Но зачем пробиваться внутрь силой? Сосредоточившись на манозрении, нашел рукав выхода маны из формации наружу и через него стал пробиваться внутрь. Спустя 10 минут мучений, я снова оказался внутри. Скрытая формация — город мертвых. Статус места. Вход запечатан, спрятанные предметы отсутствуют. Защита локации активна. Описание. Постоянная плотность маны 2,5 базовых единицы по стандартам Титарда. Внутри могут находиться только обладатели истинных имен. Пробужденным в ранге рыцаря и ниже не рекомендуется долговременное пребывание в данной локации. Планетарное время 12 часов 37 минут, 25 февраля 2016. Темпоральный сдвиг отсутствует. 12 лет назад мадам Хекс надеялась на то, что формация меня убьет из-за отсутствия истинного имени. Но Клея при нашем знакомстве провела ритуал наречения и тем самым спасла меня, сама того не зная. И вот я снова здесь, в формации города мертвых. Проход вывел меня на край 50-километровой безжизненной области, скрытой внутри формации. Впереди по левую и правую стороны, высоченные горы исполины поднимаются выше облаков, оставляя между собой широкий рукотворный проход. Дорога покрыта мощеным камнем. Где-то вдали виднеются первые линии покинутых домов. Ни Клея, ни Платон не знают, кто построил здесь город, и что стало с его жителями. Телепорт, и я оказываюсь посреди дороги у самой границы города мертвых. Позади 10 километров пути между горами. Здесь все так же, как и 12 лет назад. Ни растений, ни ветра, ни жучков, ни намека на плодородную почву. Нет даже намека на энергию смерти, образующуюся от гибели живых существ. Достав из инвентаря корзину фруктов, во второй руке продолжаю держать сверток с посохом Гермеса. Повернувшись к улице, набрал воздух в легкие и заорал, что есть сил. «Господин император Аид!» Голос, усиленный умением боевой клич, разносится эхом по улицах безжизненного города. «Пробужденный Джон Голд, по вашему приказанию прибыл». Полминуты ничего не происходило. Однако потом, как и в прошлый раз, я ощутил чужое внимание откуда-то слева, с крыши двухэтажного дома. «Человек!» «Да, судя по опыту в аналогичных ситуациях, сейчас смотрит человек, а где-то в полусотне метров слева затаились два зверя. Их нет ни в моноспектре, ни в астрале, но чуйка на все живое от силы сансары кричит о том, что хозяин Антарктиды уже прибыл посмотреть на нарушителя. «Господин Аид, я вас чую. Вы парите над крышей дома с проломленной кровлей, а теперь перелетели через улицу. Может, хватит игр в прятки?» В воздухе над дорогой появилась фигура бородатого старца в просторной мантии. Император не промолвил ни слова, но что более удивительно, я по-прежнему его едва ощущал. Ни ауры, ни следов эмоций в ноосфере, ни потоков маны. Будто смотришь на неживую куклу, а не на самое могущественное существо в мире Земли. Император, делаю поклон уважения и разгибаюсь. Я пришел к вам с поручением от императора Тота Гермеса по прозвищу Трижды Просвещенный. Плохая шутка, молодой человек. Аид делает рукой останавливающий жест. Не надо приближаться. Я ни в коем случае не недооцениваю вас и ваше прозвище убийца императоров. Не считая Рата Макка и Байхасайклау, все остальные императоры, контактировавшие с вами лично, мертвы. Голова с трудом соображает. Он что, боится? Тот самый император Аид, чьей уникальной способностью дворец душ система была настолько впечатлена, что сама инициировала вопрос о создании дворца Аида, как организации. Именно его способность стала основой для улучшения алтаря твердыни, который мы сейчас используем для сбора душ на поля боя. Лучший император поддержки в истории мира Титарда. Когда начинается битва за будущее, Он прикрывает основные войска своей способностью, не давая им умереть окончательно. Аид собирает души и возрождает их в летающих городах. Если бы конфликт с зараженными пошел по обычному сценарию, само присутствие Аида в мире Земли гарантировало бы его союзникам победу. Во время битв за будущее дворец Аида настолько ценен и популярен, что само его участие в битве проплачивают кристаллами божественности альянсы дворцов, которые нанимают Аида. Здесь, на Земле, император Аид стережет проход в бездну, чтобы другие дворцы не получили преимуществ в битве за будущее, протаскивая через формацию оружие, магические ресурсы и технику. Причем, согласно договору, не нанявший его альянс дворцов, ни его противники, не имеют права использовать путь в бездну в своих интересах до начала битвы за будущее. Но об этом стало известно уже после того, как мы в прошлый раз с Клементиной и Сирой Хекс вломились сюда без приглашения. Особенности способности Дворца Жизни даровали Аиду самый долгий в истории Титарда срок жизни среди императоров – 5500 лет. Передо мной единственный человек, видевший собственными глазами гибель сотен миров. Господин Аид, а что вы назвали плохой шуткой? Ваше якобы поручение от Тота. Старик махнул рукой, отзывая псов, вышедших из режима невидимости. Его дворец также известен тем, что в нем нет ни одного участника, помимо самого императора. Джон, я видел, как зарождалась нынешняя цивилизация в мире Земли, как строились пирамиды Египта и как император Амон, бог солнца, оставлял после себя оплавленные остовы городов первых людей. Тогда же в его свиту, помимо меня, входил и молодой перспективный рыцарь Тот из клана Гермес. Это было 5000 лет назад, а сегодня вы приходите и говорите, что он оставил мне послание. Разговор затянулся. Старик оправданно проявлял осторожность, не идя на контакт. Объяснение истории Тота, его контракта с волей мира, становление защитником и желание заглянуть за кромку жизни и смерти, несколько поубавили скепсиса в речах Аида. Все-таки Гермес стал единственным императором в истории Титарда, прожившим почти столь же долго, как Аид. И оба они так или иначе интересовались тематикой посмертия. Один спасал души, а другой сумел таки осуществить свою мечту и заглянуть за грань. Услышав имя истинного бога смерти, Аид довольно стал поглаживать бороду. «Нуменор, значит, ах ты ж отрыжка бездны!» Император потер руки. «Давненько я не слышал этого имени от возрожденных. Причем только тех, чей сосуд души находился на грани разрушения. А Гермес, хитрец, смог таки найти способ заглянуть в город и вернуться. Теперь вы мне верите, господин Аид?» «С сомнениями, Джон». Старик весь разговор парил в воздухе. «Слишком фантастичен ваш рассказ. Бог смерти и мой старый знакомый, аккурат именно тогда, когда вам нужно встретиться со мной. Зачем?» Разворачиваю сверток, и ткань падает на землю. В моих руках зажат посох, принадлежавший Гермесу, его личное оружие. Посох Кадуция. Ресурс основы. 67% аурохранилище 347/4500. Категория. Личный предмет качества. Уникальное. Ключ от колыбели цивилизации мира Земли. Описание. Личный предмет, принадлежащий защитнику мира Земли, императору Тоту Гермесу трижды просвещенному, изготовлен из органического железа, изъятого из крови владельца, хранит в себе частичку его души свободных начал и остаточные следы ауры. Внимание! Предмет является ключом к запасному входу в колыбель цивилизации мира Земли. Разрушается при нахождении в области с низкой плотностью астрала. Не может быть убран в инвентарь из-за наличия самосознания. Старик потянул было руку в мою сторону, но остановился. «Теперь верите, господин император, это последний ключ Пангеи от последнего защитника мира Земли. Колыбель больше некому защищать. Передав посох мне, Гермес окончательно ушел в город. Однако узнав, что вы снова в мире Земли, он хотел, чтобы его ключ хранился у вас». Услышав последнюю фразу, император расхохотался. «Фактически ему предлагаются ключи от ворот осаждаемого города. Причем он единственный, кому хватит сил одолеть Рейн, как последнюю преграду. Но смысл ключа не в предательстве воли мира. Гермес, как и Рейн, боялся того, что их детище в виде фракции зараженных вырвется за пределы Земли. Плюс Кригеры подливают масла в огонь. Ситуация становится все более и более неуправляемой. Настало время озвучить причину моего прибытия в Антарктиду. Мы с Гермесом считаем, что битва за будущее мира Земли завершится до ее официального начала. Максимум через год, когда плотность астрала поднимется до уровня, при котором на Земле смогут существовать витязи. Пока я говорил, Аид спустился на землю и, подойдя ко мне, взял посох Гермеса в свои руки, начав внимательно осматривать. Не подделка. Император взмахнул посохом в сторону, вызвав ударную волну. В нем все еще чувствует след от души прежнего владельца и эманации дурной силы Кригеров. Я могу понять, зачем вы принесли его ко мне в Антарктиду. Нигде больше в этом мире этот посох из-за высокого ранга долго не продержится. Но с чего такие панические настроения? Почему год? Захват храмов наций. Император кивнул, все поняв без объяснений. Зараженные, как и пробужденные, захватывают сейчас клановые храмы, какими-то своими способами. Об этом стало известно еще год назад. Скорее всего, твари готовятся захватить два храма наций, неважно в каких странах. Такая пара летающих городов откроет им путь к храму мира, в котором есть последний запасной путь к колыбели цивилизаций. Точно такой же проход к колыбели дает и ключ-посох, находящийся сейчас в руках Аида. А уж чего-чего, а боевой мощи зараженным не занимать. Рейн не сможет долго сдерживать их атаки. Аид, ловко наклонившись, пересекается с моей линией обзора, заглядывая мне в глаза. Не отводите взгляда, молодой человек. Я все еще не решил, достойны ли вы моего доверия. Киваю, соглашаясь. Император спрашивает, в чем план Дворца Голд? Захватить храм нации русского народа раньше Дворца Психеи и зараженных. А как же победа в битве за будущее? В других странах у пробужденных нет вас, вашей летающей крепости и возможности возрождать свои войска. Что будет с ними, юноша? Не надо на меня давить, Аид. Аура сама рвется наружу. Я не в ответе за весь мир Земли и бездействие других дворцов. Россию я еще смогу отстоять, но за всех остальных ручаться не буду. Ключ должен быть у вас на случай, если мы потерпим поражение и не сможем захватить храм наций. Тогда вам придется рискнуть и сразиться с волей мира за право войти в колыбель. Никому другому в мире Земли это не под силу. Аид внимательно смотрит мне в глаза. Забавно. Император улыбнулся и отвел взгляд. Вы явно скрываете что-то важное, юноша. Нечто такое, на чем основана ваша вера в победу. Ну да ладно. Вы ни разу не солгали, не побоялись прийти ко мне лично и принесли с собой последний ключ Пангеи. Будем считать, что вы заслужили толику моего доверия. Наконец-то, первый реальный союзник среди дворцов, причем самый ценный из них. Указав на принесенную корзину фруктов, я обратился к императору. Как насчет небольшого праздничного фуршета? Я буквально час назад встретил ту женщину, с которой мы впервые попали к вам в город мертвых. Думаю, она будет рада отблагодарить вас за спасение. Старик, улыбаясь, почесал бородку. Сира Клементина Соха, если не ошибаюсь, да, красивая у вас мать. Признаюсь, юноша, мой гарем из наложниц мне уже поднадоел. Буду рад наконец увидеть новые лица в этой дыре. Чуть позже я узнал, что у императора Аида есть свой клановый храм, парящий над городом мертвых в режиме невидимости. У него там живет гарем из пленниц-наложниц, есть питомник для собак-мутантов и другие развлечения. В общем, старик явно любит жизнь и наслаждается ею как может. Город-храм «Парящие небеса», город Владимир, Московская область. В личных покоях патриарха кланового храма Дворца Психеи появилось окно портала. Сквозь него прошла женщина в красной одежде, держа в руках сильно обгоревшее мужское тело. Открыв целебный саркофаг, Амелия затолкала внутрь полутруп и стала ждать. Вскоре двери апартаментов открылись, и внутрь вошел Белояр в теле 40-летнего кавказца. Арр, даже сейчас ощущение, будто душа и свободные начала сгорают. Чисто технически, Амелия сделала акцент на последнем слове. Именно это с твоим временным сосудом и произошло. Круги сбора низковибрационных эманаций в демонические алтари Белояр делал не только вокруг Москвы, но и вокруг Нижнего Новгорода, Пскова и других крупных городов. Годы подготовки к битве за будущее наконец начали приносить свои плоды. Белояр теперь может применять свою ультиму. Сегодня, благодаря демонической магии с применением накопленных эманаций и жертвой в виде сосуда пробужденного, сжегшего себе все свободные начала, удалось одолеть супермутанта Холопи Огненного. Этот зараженный умудрялся применять подобие древней магии, раскаляя до предела любой объект, на который смотрит. Пробужденных со слабым доспехом духа тварь за секунду сжигала одним взглядом. Недостатки у такой победы соответствующие. Помимо алтаря, забитого под завязку эманациями, требуются одноразовые пробужденные сосуды с эфирными органами Белояра внутри. Управлять телом и применять магическую ультиму может только сам Белояр. Оттого Амелии потом пришлось лично относить почти бездыханное тело в город-храм. Союзники, Эти чертовы земляне только и ждут возможности ударить в спину. Амелия поправила на демоне одежду, делая это подчеркнуто пренебрежительно. Все-таки между ними огромная разница. Она внутренний старейшина, приближенный к императрице, а он старейшина-наемник, приглашенный ко дворцу только ради битвы на земле. Дней через 6 вассалы добьют орду зараженных под Тихими водами. До конца операции ты должен быть готов снова ринуться в бой, мой милый ручной демон. Не заговаривайся, женщина. Белояр смахнул ладонь Амелии со своего плеча. Я тебе союзник, а не живая игрушка. Нужен мужик на ночь? Поищи среди низших. Они тоже будут рады диковинке с красными глазами. Хамло, убить бы тебя, но госпожа пока все еще нуждается в твоих услугах. Госпожа, Белояр приложил волевые усилия, чтобы не поморщиться. Это раболепие выходцев из народа Амитан, перед теми, кого они признали хозяевами, выводило обычных демонов из себя. Хозяин, мерзость. У демона, может быть только один господин, истинный бог Лимдур, а человеческая мразота, зовущая себя императрицей Психеи. Хозяйка, тьфу, нанимательница, вот она кто, красноглазка, а не объяснишь мне старому и глупому, с какого перепугу мы отпустили эту тварь Клементинку и ее недобитого сынка. Они уже у нас ра, союзников из-под носа уводит. Чернигов, паскуда, к ним в Иштар едва ли не половину своих кланов отправить хочет. Прикормленных информаторов хватило на то, чтобы быть в курсе взаимоотношений между руководителями армии России и дворцом Голд. Причем если последние и не знали правды, то Белояр ее знал. Амелия, получив от демона отказ подчиняться, еще больше захотела его укротить. Он будет не первым высшим в ее колоде слуг. Ты мыслишь, как мужчина, Белояр. Прямо, директивно, пытаясь решить все грубой силой. И твой оппонент в лице главы дворца Голд, точно такой же. Вы два, назовем вас глупцами, не видящими дальше одного года. Это я то глупец, женщина, при желании я могу захватить эту страну за один месяц. Амелия опустила взгляд и улыбнулась. А он может сделать так, чтобы страна захотела быть им захваченной. Женщина подняла глазки. Видишь, вы разные и в то же время похожие. Мыслите слишком прямо. Именно поэтому хозяйка ставит на позиции внутренних старейшин только женщин. Умных и дальновидных, таких, как я. Значит, наше мнимое перемирие – хитрость императрицы? Именно так. Амелия хитро улыбнулась. Боги, как хочется залезть к тебе в голову и выкрутить там все ограничители. Но нельзя. Хозяйке нужен такой инструмент, как ты. Дай угадаю. Ты, мерзкое животное, хочешь украсть у Джона Голда тотем великанши и супермутанта, которого он себе выберет через год. Первый – за ранг кратника и второй – при вхождении в Витязи. Хаем решил использовать эту свою грязную воровскую способность. Белояр схватил женщину за горло и поднял над полом. Подумав секунду, он опустил ее обратно. Видишь, я права, Белояр. Это знаешь ты, знаю я, знает и хозяйка. Госпожа Психия знает все на свете. В глазах женщины-старейшины показались нотки фанатизма. Ты знал, что дворец Голда нашел камень инфоцентра и сейчас они перехватывают все сообщения из интерфейсов пробужденных, проходящие через Иштар? Не знал, а госпожа знает. Этот камень рода создавался на основе ее способности Дворца Жизни. И одной из привилегий хозяйки является неограниченный доступ к таким инфоцентрам, независимо от того, в каком мире найден ее камень. Понимаешь, демон, мы знаем все о внутренних делах Дворца Голд, например их планы по захвату городов-храмов, я и так их знаю, женщина. Голд и представить себе не может, сколько крыс собралось в его дворце. Женщина Аминат посмотрела на Белояра, как на совсем юное и оттого глупое дитя. Хозяйка знает, что Джон Голд хотел использовать братство для захвата храма наций, который принадлежит нам. Но что-то не сложилось, и теперь он ищет другие способы победить. А пока этот юноша мучается поисками, мы сделаем из него надежду на будущее, что подарит сообществу пробужденных новую кровь. Вера в свободу окрыляет, знаешь ли. Пусть думают, что дворцу Голд все позволено. Пусть собираются вокруг Джона и его сторонников, но потом, через год, мы заберем у них все, до последнего храма. Белояр раскалился в довольной улыбке. Растите курицу на убой, мысль о третьем классе Голда не выходила у демона из головы. Следуя логике Амелии, сам Джон думает так же. А вы с хозяйкой потом не сломаете зубы а еще одного трижды просвещенного? Женщина Амитан отстранилась от Белояра, сдерживая свое желание покорить волю демона. Кристаллы. Да, я так и не понял, зачем давать Голда такую информацию. Пусть Джон наращивает наши будущие владения. Амелия улыбнулась, предвкушая победу. Помнишь вашу драку в храме Рублевых-Лебедевых? Ты оторвал Джону ухо и попытался наложить проклятие на владельца. И у меня ничего не вышло, женщина. У него ментальная защита сильнее, чем у монарха. Я же говорю, грубый и директивный подход. Хозяйка нашла другой способ. Ее слуги разработали вирус таргетированного воздействия, сделанного на основе образцов крови Джона Голда и твоих эманаций. Когда придет время, Амелия умолкла и стала просто улыбаться. Белояра вынуждали спросить, когда придет время, случится что? Он умрет? Нет, мой дорогой старейшина. На кристаллах, которые мы передали Джону с его матерью, уже был нанесен вирус. Нечто невидимое для системы и чувств самого Голда, так как оно сделано из его собственной крови. Когда придет время, Джон Голд захватит нам наш храм наций, ты убьешь его, демон. Твоя магическая ультима убьет его, пройдя сквозь все виды защиты, активируя таргетированный вирус, который к тому моменту уже разовьется в его теле. Механизм уже запущен, Белояр. Наша с тобой задача сыграть в этом глобальном спектакле свою роль оппозиции, заставляя дворец Голд быстро захватывать нам все новые и новые летающие города. Демону только и осталось, что удивиться дальновидности императрицы Психеи. Она знает обо всем, что происходит внутри дворца Голд и дает ему подарки, косвенно указывая направление развития его фракции. Воистину, женское коварство ужасает. Глава 3. Тайная охрана. Возвращение в ночной Иштар, с его уютными ночными улицами и расслабленно прогуливающимися жителями, вышло совсем не так, как я себе представлял. Городская площадь гудит от туристов, прибывающих к нам из другого часового пояса. Темное небо усыпано ковром из ярких звезд. Это особенно хорошо заметно ввиду отсутствия в Иштаре строений выше 5 этажей и светового загрязнения атмосферы. Сначала переместился я сам, потом через портал точки призыва переместилась Клементина. Мама кипела от возмущения. Едва оказавшись в городе, она размахнулась и отвесила мне звонкую пощечину. Так умеют бить только женщины. Хлестко, неожиданно, дабы выразить избыток эмоций, не навредив при этом. «Как ты посмел?» Клея яростно шипит. Старик и пацаненок решили посидеть и потрещать за одним столом. «Так какого дьявола меня к себе потащили?» Мама была зла. 10 лет назад она высказала бы все, что думает о незапланированной встрече с Аидом и каким местом я думал, приглашая ее с дочерью в столь опасное место, не предупредив. Мири еще не вошла в портал, и мама воспользовалась этим моментом, перейдя с русского языка на фарси. Как ты мог пытаться сдать меня в гарем этого старого хрыча? Да из него песок сыпется. Трус лет от пощечины на щеке. Не путай его знаки внимания с моими намерениями. Говоря с мамой, я улыбнулся вышедшей из портала Мири. Малютка не понимает, о чем мы спорим. Ты недовольна тем, что увидела? Клея притихла, не желая показывать дочери конфликта с ее сводным братом. Желала ли она увидеть своими глазами последний ключ Пангеи, который они с Велирадом искали 5 лет? Да, черт возьми, но не в руках единственного императора в мире Земли. Аид входил в Австралийско-Азиатский союз дворцов Тирда, с которым Психея находилась в стадии открытого конфликта. Расскажет ли Белояру о ключе Клея или нет, уже не важно. Все, что было важно сделать для подстраховки дворца Голд в борьбе с фракцией зараженных, я со своей стороны уже сделал. Теперь даже в случае, если я проиграю спор или умру на поле боя, император Аид Царства Мертвых сможет закончить битву за будущее мира Земли. Я пригласил Клея на ужин с Аидом, желая узнать, что же произошло в день нашего расставания. Хранитель пути в бездну поступил тогда по-своему благородно. Пока мы блуждали в поисках прохода, он нас не трогал, наблюдая за всем с высоты птичьего полета. А после ранения мамы и убийства Сира Хексаид, наконец, показал себя. Оказывается, императору сильно не нравится видеть чужие смерти на своей территории. Не удиви я его тогда своими широкими познаниями и статусом непробужденного, он бы убил нас всех, скормив своим ручным псам. Однако в тот раз события пошли по другому сценарию. Аид стер мне память, не дал умереть обессиленной маме и заточил душу Сира Хекс в своем дворце душ. По итогам дальнейших переговоров между Аидом и Психеей, Клея вернулась под опеку ее прямого нанимателя, старейшины Белояра. Союз Тирда обнародовал расположение прохода в бездну, подтвердив смерть от рук Аида еще 3 исследовательских групп, добравшихся до Антарктиды. Не знаю, как именно Клея договорилась с Аидом, но тогда, в 2005 году, 12 лет назад, Меня вернули домой в деревню под Нижним Новгородом, а дворцу психе и сказали, что я мертв. Так на земле появился непробужденный ребенок, знающий о системе и грядущей битве за будущее. Сегодня за ужином Аид подкатывал к маме, но она, вежливо улыбаясь, делала вид, что ничего не понимает. И все это на фоне гарема из полусотни полуголых наложниц в ранге витязей и рыцарей, танцующих вокруг стола, стоящего под открытым небом. Малышка Мири тыкала пальцем в диковинных дам с тремя грудями, двумя парами рук и даже рогами, лукаво спрашивая: тетенька болеет, а ее можно вылечить? В общем, не сестренка, а тот еще хитрый тролль. И я, и император чувствовали, что она намеренно теребит нервы матери. По итогам ужина Аид подарил мне кристалл с душой ведьмы, едва не убившей Клементину, Хекса Домини, ведунья древней крови, прямая подчиненная императрице Психеи, прибывшая на землю на замену погибшему Вильраду. Согласно традициям Титарда, у нас с Аидом шло примирение с обменом подарками, по ходу которого Клеа досталась какая-то книга мертвых из эпохи до пробужденного мира Титарда. Малышку Мири старик пожурил, сказав не теребить нервы матери, и подарил браслет-артефакт личной защиты, сделанный мастерами древней крови. Обмен подарками – процесс едва ли не интимный. Сам подарок отражает суть того, насколько хорошо ты знаешь собеседника и его вкусовые предпочтения. Поэтому Клеа достался подарок для исследователя, а сестренке – предмет-защитник. Мне же памятный кристалл с душой первого убитого мной пробужденного. Старый император удивительно точно смог подобрать нам дары примирения.